Глава 57. Яна. Я вызываю такси, косясь на Гавра. Вот же подлый тип. Не ожидала, что он на меня набросится и будет удерживать силой. А с виду такой спокойный, такой правильный. Никому нельзя верить. От каждого можно ожидать подставы. Сейчас, правда, он просто стоит рядом в холле. Рядом со мной и моим чемоданом, который он у меня отобрал, когда мы вышли из лифта. «Яна, не надо такси, я вас довезу», – произносит он. «Куда?» «Куда скажете?» «А если я не хочу ехать с вами?» «Я все равно поеду следом и буду рядом неотлучно. Таковы инструкции». «А вы всегда выполняете приказы разных придурков?» «Я выполняю приказы своего начальства и нанимателей». «Я понимаю, что он все равно не отстанет, даже если я буду драться, кусаться, царапаться. Даже если я разобью о его голову этот горшок с цветком. А эта мысль мелькает у меня в голове. Но я сразу же одергиваю себя. Яна, очнись. Ты не собираешься наносить тяжелые травмы ни в чем не повинному человеку. Он просто выполняет свою работу. Вот если бы тут был волчара, тогда да, горшок мгновенно полетел бы в его голову, и я бы с удовольствием посмотрела, как это лживое существо засыпает землю и осколками. Ненавижу его. И почему он не хочет от меня отстать? Зачем прикрепил ко мне Гавра? Мы не вместе, я ему никто. У нас с ним нет ничего общего, и мы больше никогда не будем. Совершенно неожиданно у меня перед глазами возникает картинка. Я на растерзанных простынях, Варлам нависает сверху, распяв меня на кровати. Его ладони прижимают мои руки к матрасу. Его бедра ритмично двигаются. Его глаза полыхают огнем, а его губы... Он наклоняется и целует меня нежно-нежно и мягко-мягко. И это такой контраст с жесткими и быстрыми движениями внутри меня, что у меня взрывается мозг. А потом я взрываюсь вся. Зачем я сейчас это вспоминаю? Я хочу стереть это из своей памяти навсегда. «Поехали», — говорю я Гавру. И быстро иду к выходу, даже не взглянув на чемодан. Знаю, что он его возьмет и догонит меня. Я называю адрес гостиницы. Мы едем, всю дорогу молчим. И только когда мой охранник паркуется, я не выдерживаю. «Почему ты не сказал мне, что Варлам такой козел?» Гавр поворачивается и смотрит на меня серьезным внимательным взглядом, а потом выдает. «Волчара никогда не врет, это все знают». И все, больше никаких комментариев. Почему я должна в это поверить? Я показываю свой паспорт на ресепшене, объясняю, что задержалась и хочу вернуть бронь. К счастью, свободный номер для меня находится. «Вы вдвоем?» – спрашивает администратор, кивая на Гавра. «Нет», – хором отвечаем мы. «А тогда я телохранитель», – поясняет Гавр. «Буду работать на этаже». «У нас никогда не было телохранителей», – лепечет растерянный администратор и удивленно таращится на меня. «Я переговорю с вашей охраной, все будет хорошо». «Ладно. Значит, он будет разговаривать с охраной. Может, я успею в это время сбежать? Хотя куда и зачем мне бежать, не очень понятно. Все равно волчар меня найдет, если захочет. Он знает, где я работаю, где я живу. Он видел мой паспорт, когда покупал билеты. Да не буду я от него бегать». Я лучше спокойно закончу учебу, а потом, когда вернусь домой и мы встретимся, популярно объясню ему, насколько он мне противен и как сильно я не хочу его видеть. Уже поздно, Я разложила вещи, полистала конспекты, пытаясь обмануть саму себя. Какая нафиг учеба? Я не понимаю ни одного слова. Я могу думать только об одном – о том, какие все мужики козлы. Женя изменял мне почти все время, пока мы были вместе. Варлам не выдержал и 2 недель. Может, это со мной что-то не так? Я чищу зубы, смотрю на себя в зеркало. Глаза огромные и какие-то неестественно темные, как колодцы. Наверное, так выглядит глобальное разочарование. Мне больно. Мне не все равно, как бы я ни пыталась убедить себя в обратном. Но я не буду реветь, не буду ни за что. Я шепчу это и смотрю в зеркало на слезы, которые катятся по щекам, как крупные горошины. Бросаю зубную щетку, иду в комнату, падаю лицом в подушку и уже не пытаюсь сдержаться. Просто реву, долго, безутешно, громко всхлипывая и вытирая слезы о подушку. Странное ощущение невесомости и при этом еще более странные чувства, как будто меня окутало что-то большое и сильное. Я открываю глаза и вижу перед собой лицо Варлама. Моргаю, пытаясь понять, сон это или реальность. Конечно, сон. Его здесь нет. Я в Питере, а он дома. Решает важные вопросы и развлекается с какими-то тёлками. Так, а почему я так явственно чувствую его запах? Дерево, табак, морская соль. Это его парфюм, и это его руки сжимают меня, в то время как я болтаюсь в воздухе, обнимая его за шею. «Ты, я, что происходит?» – растерянно лепечу я, балансируя на грани сна и реальности. Губы Варлама приближаются к моим, почти касаются, но вместо поцелуя я слышу слова. «Зайка, мы уезжаем». «Что? Куда?» Его губы все еще в миллиметре от моих. И говоря это, я почти целую его. Но я не хочу целовать этого обманщика. Отстраняюсь, упираясь в его грудь и отталкивая его. «В безопасное место», — отвечает Варлам. И выносит меня из номера, прямо в пижаме, лохматую, заспанную, опухшую от слез. «Я никуда с тобой не поеду!» – отчаянно брыкаюсь я. Волчара ничего не говорит, просто крепче прижимает меня к себе. Так крепко, что я не могу вздохнуть. Но зато могу вцепиться ногтями в его шею.